Запись первая. Я конкретно поплыл. У меня раньше, в юности, там, пару раз срывало башню с одного поцелуя, но все-таки для этого должна быть атмосфера соответствующая. Например, я только с работы, и мы одни дома, да и партнершу надо знать хорошо. Оказывается, не надо. Просто мне, видимо, раньше доставались недостаточно страстные натуры. Или я сам таких выбирал. Куэс тоже себя явно не слишком контролировала. Она с полной самоотдачей вжимала меня в стену, пользуясь преимуществом в росте, а ко мне прижималась сама всем телом. Я же, в свою очередь, на полном автомате обхватил левой рукой талию принцессы, а правой... Ну чего тут скрывать? Платье у девушки было тонким, и ощущению ягодицы под ладонью никак не препятствовало. Вообще-то за такое во время первого поцелуя можно и по морде схлопотать. Хотя вообще-то у нас второй, и дудки. Но вот удивительно, ни мои действия, ни ясно ощущаемая реакция моего организма Джингуджи никак не напрягали. Следующим этапом ей только оставалось обхватить меня ногой, а моя рука уже смещалась в сторону края подола юбки. Как у неопытной магички кончился воздух в легких. Мы на секунду оторвались друг от друга. Я разглядел, что глаза у моей суженой совершенно безумные. И в этот момент в коридоре вспыхнул верхний свет. «И что вы тут делаете, детишки?» Воспитатель в белой рубашке с планшетом в одной руке недоуменно смотрел на нас. А я что? Магом быть все-таки хорошо, пусть и четверкой, пусть и наружу я колдовать не могу. Зато ускорение выдал на автомате. Руки чинно лежат на поясе девушки, и вообще мы тут... Я встретил подругу детства, и мы очень обрадовались. Оправдание, слетевшее с моих губ, помимо разума, было довольно дурацким, но не менее правдивым от этого. Причина моего внезапного косноязычия была в том, что я готовился перехватить руку нареченной, если только она направит ее на служащего. До боевого удара не дойдет, а вот проклятием долбануть — это запросто. Но нет. Сфокусировав глаза на моем лице, девушка все-таки очнулась. «О, да!» Свой ответ Джингуджи практически пропела, да так, что воспитатель вздрогнул. «Я очень рада была увидеть моего Ютяна». Куэс отстранилась от меня и от стены, выпрямив руки, но не размыкая объятий. Глядя на побеспокоившего нас сотрудника детского досугового центра, многообещающе и мрачно. «Детишки», — как-то устало пояснил он, — «я не против вашего общения. Вам ведь есть 13? Киваете? Ладно. Так вот, я не против. Но нашей компании не нужны неудобные вопросы, особенно от ваших родителей, девушка. И потом, так бурно радоваться от встречи нужно в подготовленном месте, а не посреди технического коридора. Здесь у вас уединиться точно не получится. Вы меня поняли? Только не тогда, когда у обоих пульс за 120 зашкаливает. Пульс! И эрекция тоже никуда не делась. Ну-ка, представить темный коридор и шар, равномерно удаляющийся от наблюдателя, меня, прямо по воздуху, туда, где в перспективе сходятся все четыре поверхности. «И какой сейчас у меня пульс?» — немного насмешливо произнес я. 63 удара в минуту». Автоматически глянув на планшет, ответил работник и подвис, недоверчиво рассматривая то меня, то дисплей своего устройства. «Хе-хе, знай наших». «Идем, Кутян». Я взял девушку за руку, и мы вернулись назад в зал игровых симуляторов. Кроме упомянутой стрельбы по мобам, там были полеты на истребителях в космосе, и на самолетах в атмосфере, и вроде даже танки. Не смог рассмотреть. Вот, другое дело, и идти хотя бы нормально могу, а не как компас. В 12 лет навык убирать излишки крови не там почти так же ценен, как в 60 там его нагнетать. Уф, еще чуть-чуть, и получилось бы крайне неудобно. «Они за нами следили!» Куэс тем временем уже разогнала розовый туман, или что у нее там случилось с головой, и, наконец, прокачала ситуацию. Да уж, крепко ее зацепило. Прямо чувствую себя, даже не знаю кем. Не Доном Жуаном, точно. Тот был принципиальным противником семьи как таковой, применительно к себе, по крайней мере. А у нас с принцессой встреча как раз на тему брачного договора. Мега удачного, судя по тому, на чем нас прервали. Не только за нами, за всеми. Поправил я еще совсем не сумеречную луну. Браслеты имеют маяк и датчик пульса, как выяснилось. Впрочем, они про что-то такое говорили на входе. Да, верно. Джингуджи слегка тряхнула головой и решительно потащила меня за собой. Пойдем в холл этажа, Ютян. В холле, в бесплатной, как и обещали, закусочной, мы взяли по соку и уселись на диванчик в углу. Некоторое время просто сидели молча, тянули напиток через трубочки, смотрели друг на друга, подмечая знакомые и незнакомые черты. «Ладно». Девушка вышвырнула пакет в мусорку, озабоченно оглядела прическу в извлеченное... Да, извлеченное из воздуха зеркальце. Провела пару раз рукой по волосам и осталась, видимо, довольна. Зеркало исчезло. «Раз нас прервали, я повторю, рада видеть тебя, Ютян». «А я рад видеть тебя», — совершенно искренне ответил я. «Только прервали нас как раз вовремя. По крайней мере, еще чуть-чуть позже, и было бы куда неприятнее в середине процесса. Я, по крайней мере, уже был готов начать». «А то я не почувствовала», — хмыкнула Джингуджи, но при этом начала заливаться краской. Сначала щеки, потом уши, лоб. «Но с тобой я не против процесса». Честно говоря, я бы подумал, что девушка воздействует на меня магией. Очков-то не было на глазах, и оценить я не мог. Но это было просто не нужно. В 12 такая магия включается сама собой, особенно если на тебя так смотрит кто-то вроде Куэс. Девушка выглядела старше своего возраста. Вот вслух я такое никогда-никогда не скажу. Грудь уже вполне очерчена, и уже размер второй на вид. Лицо очень правильное, выразительные колдовские глаза, такие карие, что кажутся фиолетовыми. Да и снизу, на ощупь. Я, признаться, когда мы целовались, даже не вспомнил, что ей всего на год больше, чем мне. То есть смотрелась принцесса лет на 15 уж точно и выгодно отличалась от большинства японок своего возраста, да и от большинства японок вообще. Неудивительно, что мои гормоны так выстрелили. Да и вообще, я впервые после памятного раза с Агехой позволил себе отпустить тормоза. Медитация позволяет контролировать запуск программ управления висцерой, обманывая подкорковые центры мозга, что полезно, когда тебя валяет, допустим, гинку. Что будет, если волчица, или еще кто, просечет, что ребеночек уже созрел? Да я могу это предсказать с вероятностью 99%. И не надо обладать избытком интеллекта. Кто-нибудь из заметивших реакцию демониц решит от избытка чувств отдаться господину. И будет разочарован. Одно дело было доводить до оргазма почти ничего не соображающую от удара смеси крови, маны и парома Агеху, и другое дело взрослая, по крайней мере телом, девушка во вменяемом состоянии. Нафиг мне слухи, ползущие по клану, что, мол, у сюзерена, оказывается, плохо стоит или быстро все. А в том, что они вообще появятся, я даже не сомневался. И потом, я хорошо запомнил совет Хероя по поводу все той же Агихи. Чтобы мои реакции в случае чего не использовали против меня же, создать у всех впечатление, будто я так увлечен одной взрослой женщиной, с которой у меня что-то было в 11, что на ровесниц не смотрю. А ведь есть еще директорат, большую часть которого я железобетонно убедил, что мои реакции определенного толка идут только в комплекте с тонким политическим расчетом. В общем, нафиг. А вот с Куэс мне не нужно было себя сдерживать. Точнее, может, и нужно, но я от себя такого не ожидал. Просто забыл сначала, каково это в 12 лет. Вот и теперь я, уже восстановивший нужный опыт, и получивший, что хотел, откровенно говоря, хотя и от проды не отказался бы, просто вывел на секунду под внутренний взор свой любимый тоннель, и краснота даже не коснулась моих щек и других органов, что важнее. «Я заметил», — вернул я фразу девушке, улыбаясь, и подсел ближе, чтобы говорить совсем тихо. «Но в этот раз хорошо, что нас остановили. Я был, прямо скажем, не готов, что будет все так бурно, и средствами контрацепции не озаботился». «Пшшш!» Я даже как будто услышал, как принцессу окатывает ведро. Нет, целая ванна воды. «Как контрацепции?» Вот теперь Джингуджи была эталонно-красного цвета. Хоть в фотошопе за образец бери. «Конечно», — так же тихо продолжил я. «А то ты не знаешь, для чего этот процесс природой предназначен». «Но мне еще только...» Ками-сама. ДКС вплотную приблизилась к своему манговскому изображению, так сильно распахнула глаза. «Целовалась ты вполне успешно, как и я», — не удержался от напоминания. «И дальше перейти была готова, значит, и организм готов для зачатия. А вот для вынашивания детей еще не очень. Да и здоровье нашему первенцу с высокой вероятностью мы бы попортили. Насколько я читал, в таких ранних беременностях практикуют преждевременные роды и сохранение в госпитале. А прерывание первой беременности тоже не самый полезный для организма процесс. Я хочу, чтобы моя жена была здорова и счастлива. Ты ведь тоже хочешь, чтобы именно ты была моей женой?» «Да». Процесс покраснения опять пошел на приступ нежной, слегка загорелой кожи девушки. «Представляю, что выдает сейчас браслет моей нареченной. Но нас никто не беспокоил, хотя я вроде бы засек, как камера под затемненным куполом повернулась на нас. Да и пофиг. Главное, чтобы губ было не видно. А то есть умельцы. Но тут мы с удачного в этом смысле ракурса. Надо сказать, что уверенную и где-то даже властную Джингуджи вывести вот так из равновесия было очень сложно. Но мне удалось. Ребенок. Это волшебное слово обычно действует на любую девушку, хотя радости материнства в 13 еще обычно довольно абстрактно выглядят. Но Куэс была не из таких. Вот теперь, глядя на стремительно меняющееся выражение лица, я оценил, насколько Луна была готова ко всему. Когда она опять подняла на меня взгляд, я не увидел растерянности, только радость, смешанную с крохотной долей паники. «Мы же не собираемся делать ребеночка прямо сейчас, Ютян?» И целое море решимости. «Я даже не понимала, как мне тебя не хватало все это время». Девушка больше не обращала внимания на окружающих, обхватила мою руку своими и уткнулась носом в мою макушку. «Романтика, блин! Ну почему я такой мелкий-то пока?» Куэс тоже оценила диспозицию и хихикнула. «Нормально так, никакого манговского а-ха-ха-ха!» «Знаешь, если тут нельзя позаниматься кое-чем более интересным, давай просто погуляем, поговорим, поиграем в местные развлекаловки, поедим в конце концов. Мне так много тебе хочется рассказать и от тебя услышать. Только давай не будем на серьезные темы пока говорить. Я совсем согласна. Только мне привыкнуть надо. А ты молодец, Ютян. Заранее об этом подумал. Впрочем, что и ожидалось от моего жениха». «Вот узнаешь, о чем я еще заранее подумал, так и радоваться вряд ли будешь». Немного мрачно подумал я, но акцентировать внимание не стал. Во-первых, будет день, будет пища. А во-вторых, отдыхать мне тоже нужно. Хотя я и настроился сегодня именно работать. На взаимное прощупывание, потом серьезный разговор. И только потом, если получится, немного повыполнять местную культурную программу. Ну а дальше наше времяпрепровождение было достойно какой-нибудь серии флафного аниме. Мы ходили из комнаты в комнату, добравшись в конце концов даже до зоны 14 лет, где меня попытался бортануть от красивой девушки один не в меру борзый ботан. Или просто наспорт, типа «я подойду к девочке как мачо». Почему-то японцы так легко ведутся на споры, сам видел неоднократно. Мы даже заглянули в место с розовым камуфляжем. О ужас. и обнаружили там вполне пристойный уже духовой тир с призами, мягкими игрушками. Дальше мы с Куэс, как и положено настоящей семье, это был решающий аргумент, объединились, правила это разрешали, и все-таки выбили плюшевого розового медведа. Он был не таким уж большим. Даже под читами усиления мышц нашего умения стрелять едва хватило на поражение мишени главного приза нужное число раз. Девушка, тем не менее, была довольна и, улучив момент, в пустом коридоре, где не было камер, упихала медведя в пространственный карман. Сказала, что достанет на выполнение задания вместо пистолета, чтобы куратор оценил. Прокуратора, некого Кабураги, несмотря на желание не касаться рабочих вопросов, она мне все-таки кое-что рассказала для понимания ситуации. Да, впрочем, я подумаю над этим потом. Где-то к 2 часам дня мы хорошо так умаялись развлекаться и отправились в кулинарное турне по этажам, выбирая на каждом по маленькому блюду чего-нибудь и перебивая аппетит перед рестораном. Молодцы, зато так весело. И продолжая подъем. Вот в зоне 15 лет это и случилось. Мой телефон выдал на удивление мерзкий звук. Ксо, я такой звонок нигде не ставил. Пока Куэс с удивлением смотрела, как я копаюсь в меню телефона, я нашел причину и даже понял, кто туда упихал такой звук. Последнюю версию программы под руководством Ю доделывала Дофу. Стандартный звук обрыв связи для Java-приложений ей, видимо, показался излишне милым. Моя карта выдавала ошибку. Сервер системы мониторинга Такамии не откликался. С учетом тройного резервирования это было как минимум неприятно. Чего там такое? Однако позвонить до мне не удалось, сеть недоступна. Только через секунд 20 я сообразил, что сеть недоступна на телефоне, а с серверами, скорее всего, действительно все окей. Что за нафиг? Уж в Токио резервирование телекоммуникационных вышек не просто тройное, шестикратное. Правда, у меня с собой еще сателлофон. Но воспользоваться им можно только с крыши. Может, додумать я не успел. Свет мигнул, становясь тусклее, а здание ощутимо дернулось под ногами. Снизу пришел низкий звук «бум», и все затихло. Так, а где сейсмопредупреждение? И что со связью? И почему мне тот взрослый тип так не нравится, что тащит воспитателя под локоток? И чем он таким его в спину пихает? Ну это вы не можете, только хуже будет. Это твоя работа сказать, чтобы хуже не было. Тогда не надо говорить. Тут командую я. Хотя ладно, сам смотри, что ты наделал. Воспитатель от пинка полетел на пол, и большинство детей, до того пытавшихся что-то рассмотреть в окнах, обернулось на звук. И примерзли к полу от страха. Ничем не примечательный мужик обычной японской внешности поднял автомат и короткой очередью расколотил плафон потолочного светильника. Гильзы в полной тишине, звон осколков не в счет, звякая прокатились по полу. «Дети!» — ласково и чуть безумно проговорил автоматчик. «Это захват заложников. Извините, но вы у нас первая партия на демонстрацию намерений. Сейчас мы с вами будем снимать интересное кино». «Вас услышали и поймают!» Какая-то малявка, которую не успел остановить старший брат, отчаянно вылезла среди мертвой тишины со своим комментарием и, пискнув, спряталась за спину. Оттаскала террориста повеяло безумием уже не чуть-чуть. «Это же детский центр развлечений! Тут звукоизоляция такая, что даже гранатометом пользоваться можно!» — доверительно сообщил девочке он. «Кстати, красавица, не хочешь выступить с речью перед правительством Японии?» «Как там пишут на моем любимом русском самиздате?» «Ах, да. Время для меня послушно замедлилось».